Вернувшись в свой особняк, первым делом Олли наорал на дворецкого. Просто так, даже не выискивая за что, а потом просто заперся в подвале, где давно оборудовал зал для магических экспериментов. Не такой, как принято, аскетичный, а со всей возможной роскошью. Только наружная защита выполнена как положено, мощная, надежная, с подпиткой из главных накопителей усадьбы. Водный гнойтель. Олли наконец вспомнил, как называлась та тварь, что едва не отправила его на круг перерождения, а потом он напился. Почти до беспамятства напился бабуасским винным экстрактом. Невероятно дорогим, целый золотой империал за небольшую пыльную бутыль. Машинально применил на себя плетение, выводящее яды, протрезвел и снова напился. Сколько это продолжалось, вспомнить ему пока не удалось. Обрывки воспоминаний сохранили то, как он в пьяном угаре разносил магию и окружающую обстановку в мелкие щепки. Напиваясь после очередного исцеления заклинанием, он и не заметил, как забылся мертвецким сном. Магам обычно не свойственно много выпивать, терять контроль над собственными силами очень опасно, но сегодня будто надломился внутренний стержень, и Олли просто выпустил наружу всю безнадежность и отчаяние, которые старательно загонял вглубь себя. Легкая щекотка от примененного плетения и похмелье отступила, оставив неприятную тяжесть в груди. Советник понял, что переусердствовал вчера с магией, почти дошел до магического истощения. Испуганно вскочив с кровати, он судорожно, трясущимися руками нашарил на столе кристалл накопителя и быстро восполнил внутренний резерв маны. Не до конца, но все лучше, чем ничего. Собираясь в купальню, Ителиен попытался поразмыслить, что же теперь делать. Взгляд упал на оторванную от рукава нашивку одного из стражников барона Гернара, которую советник приберег для представления на городском совете в подкреплении своих обвинений. Гернар, вот он, виновник этой нелепой полосы неудач, что преследует Ителиена уже вторую седмицу. Советник и раньше присматривался к этому кацкому выскочке. Возник ниоткуда, внезапно разбогател, да еще и стал дворянином, бросая тень на истинную потомственную аристократию. Не раз Ителиена посещала мысль, что Гернар и есть тот самый неуловимый резидент Каты, только многочисленные проверки раз за разом ничего не давали. Олли даже сумел внедрить своего человека в число доверенных барона. Только и здесь пусто, за долгие годы агенту ни разу не удалось услышать хоть что-нибудь выходящее за пределы образа удачливого авантюриста. Никаких подозрительных связей, ни одной улики. Вскипевшая внутри злость выплеснулась наружу, и советник принял решение. Рука словно сама собой потянулась к амулету связи. Кодовая фраза, брошенная сухим, будто простуженным голосом. Все. Ответный амулет рассыпался пылью, приказ отменить уже невозможно. Через 3 дня свершится правосудие, даже если барон и не тот, кого долгие годы пытался вычислить советник, неважно. Слишком надолго затянулась эта игра, пора кончать партию, а заодно и надоедливого паршивца вместе с его малолетним выкормышем. Осознав эту мысль, Ителиен почувствовал себя значительно лучше. Мысленно улыбнувшись себе, он натянул на лице привычную маску безразличия и отправился в обеденный зал. Магические упражнения и неуемные возлияния вызвали у советника сильнейшее чувство голода. Разочарованно отложил в сторону очередной артефакт. Опять никакого контакта, нейросети — это замысловатое переплетение каменных нитей, хрупких на вид, но невероятно прочных, не признала за внешнее устройство. Дневное патрулирование уже давно закончилось, время сильно за полночь, а я все никак не могу оторваться от разбора запасов отца. Доступ в особое хранилище он мне так и не дал, ну да ладно, тут и простые артефакты еще не одну неделю разбирать. Сейчас я, конечно, захвачен идеей найти среди наследия древних магов хоть что-то, что отзовется как внешнее устройство для моей нейросети. Для чего мне это? В первую очередь любопытство. То самое любопытство, которое привело меня в прошлой жизни на тропу науки. Тропа оказалась трудной, далеко не всегда сытной, бывали годы, когда приходилось работать чуть ли не за еду. Потом вроде бы и наладилось, да вот жизнь уже прошла, семья осталась позади, а я, наедине с наукой. Кто бы мог подумать, что все обернется именно так. Жалею, скорее был сначала ошарашен невероятностью произошедшего, склонялся к мысли, что со мной что-то случилось, внезапный инсульт или кирпич на голову упал. Только бред умирающего мозга не может длиться неделями, да еще и в таких подробностях. Во вторую же очередь, если удастся обнаружить такое внешнее устройство, то это однозначно укажет на связь моей нейросети с местной магией, да и подтверждение моих магических способностей. Это какие перспективы открываются. Не хотелось бы забегать вперед, но то, что я успел услышать от этого нечто в моей голове, открывает почти безграничные возможности работы с магией. В сравнении с простыми здешними магами, конечно, как же относиться к происходящему? С одной стороны, я успел привыкнуть к пусть рваному графику командировок, куда родина пошлет. Вроде постоянно в разъездах, а уже все устоялось, все понятно и привычно, даже где-то комфортно. А вот с другой стороны, я боялся себе признаться, но чувствовал, что этот уютный мирок начал меня безвозвратно затягивать в свой водоворот без надежды вырваться наверх, глотнуть свежего воздуха. Втайне, в душе, боясь признаться даже самому себе, я, наверное, надеялся, что однажды произойдет нечто новое, необычное, волнующее. Не ожидал, что настолько необычное, но теперь скорее рад, что очутился здесь, в мире Эфи. Кем я был там, пусть и занимал немалую должность, только мотаться по командировкам пришлось самому. Ни суть открытого явления, ни принципы работы приборов понять толком никто не мог, а потому приходилось бороздить просторы необъятной страны лично. Здесь же вроде бы тоже не сахар, да только я теперь аристократ, пусть и мелкий. Приличный уровень роскоши заметно компенсирует недостаток привычных по прошлой жизни удобств, а иногда в чем-то их и превосходит. Еще здешняя магия, вроде бы и доступная мне, но пока совершенно непонятная, манит своими безграничными возможностями, только пока неизвестными и неизведанными. Определенно нужно развиваться в магическом направлении, только эту осаду пережить бы. Можно попытаться бежать, но я не представляю куда, да и зачем, пока серьезной угрозы не ощущается, да и поступать в магическую школу рано. Очередной амулет, выполненный в виде хрустальной капли, отправился обратно, в богатый, бархатный внутри, футляр. Уже третий час сижу, сгорбившись над столом. Затекшая спина не кстати напомнила о себе. Разминая онемевшие плечи, внезапно вспомнил наблюдательные амулеты в главном зале. Как я мог пропустить настолько очевидное? Быстро, насколько смог, перекидал рассыпанные по столу артефакты в обитой кожей короб и торопливо вернулся в главное помещение подвала нашего поместья. Для надежности положил руку на ближайший наблюдательный амулет. Нейросеть. Обнаружить доступные для подключения внешние устройства. Несколько секунд тревожного ожидания и активных внешних устройств не обнаружено. Прозвучало как приговор. Даже напряженные плечи опустились от бессилия. Хотя, а если вот так, нейросеть, обнаружить внешние устройства, которые возможно активировать. Теперь молчание затянулось на долгие минуты. Как же мне раньше эта мысль не пришла в голову. Обнаружены устройства. Начальный детский обучающий планшет, 16 единиц. Сильные повреждения управляющих плетений. Возможно активация только двух из 16 устройств. Для активации требуется подтверждение носителя, одновременно два амулета в поле моего зрения едва заметно подсветились желтым сиянием, от волнения даже перехватило дыхание. Конечно, подтверждаю, как тут можно сомневаться. Приступаю к процедуре активации устройства. Начало активации. Успешно. Контроль целостности устройства с точки зрения безопасности носителя. Снова долгая пауза, отказ. Устройство небезопасно. Одновременно один из амулетов, мерцавший до этого желтым, окрасился ярко-красным. Неужели и здесь ничего? Приступаю к процедуре активации устройства. Начало активации. Успешно. Контроль целостности устройства с точки зрения безопасности носителя. От волнения перехватило дыхание, но на этот раз долго ждать не пришлось. Безопасно. Устройство активировано. Подключение установлено. Я нетерпеливо замер, ожидая продолжения. Впереди ярко мигнула зеленая искорка. От нее протянулась такая же зеленая нить в сторону второго, окрашенного желтым амулета, после чего тот мигнул тем же зеленым светом. Все функции устройства детский планшет малютка доступны носителю, а дальше молчание. Нейросеть, перечисли доступные функции подключенного устройства. Функции детских устройств известны всем подданным империи, в памяти нейросетей, как наследуемых, так и имплантируемых, не хранятся. Рекомендую обратиться в представительство изготовителя устройства. На этот раз мне показались издевательскими нотки в этом противно шелестящем в голове голосе. Где теперь искать это представительство? Глупо. Разочарованно потребовал первое, что пришло в голову. Дай мне трансляцию с камер планшета. Трансляция установлена. пользовательские допуски достаточны. Одновременно перед мысленным взором возникло некое пространство, в котором объемно отображается мое озадаченное лицо и уже ставшая привычная обстановка, только на этот раз с непривычного ракурса. Какова максимальная дистанция устойчивой связи между планшетом и носителем? Важный вопрос, который нужно выяснить сразу. Дистанция ограничена системой SPASH-TFE, то, что здешнюю звездную систему некоему компьютеру в моей голове привычнее называть система SPASH-TFE, я уже догадался, тем более поражают возможности связи. То есть, если я размещу это устройство на одной стороне планеты, а сам окажусь с противоположной стороны, связь с устройством будет устойчива? Подтверждаю, связь будет непрерывна. Здорово. Нужно обязательно договориться с отцом, чтобы отдал мне этот планшет. Наверняка не откажет, но это потом. А сейчас, нейросеть. Мне нужны данные из внутренней памяти устройства. Отказ. Устройство воплощено из хранилища непредусмотренным производителем способом. Мне в какой-то момент показалось, что нейросеть хотела сказать варварским. Интонация на это намекала. Память устройства недоступна. Функции устройства заблокированы. Возможно только прямая трансляция кругового обзора носителю. Жаль. Надеялся покопаться в детских справочниках древних магов, но и здесь ничего не получилось. Может в будущем удастся добраться до подобного устройства, только не тронутого кривыми руками современных магов. А пока ответы только продолжают множить вопросы. Нейросеть. Сохранить подключение к устройству. Изображение выводить только в случае резких изменений. Виртуальное голографическое поле со мной в главной роли слегка потускнело и плавно переместилось куда-то влево, на границу периферического зрения. Для проверки я попробовал сосредоточиться на нем. Сработало. Изображение вновь вернулось в поле зрения, и я отчетливо увидел себя. Из любопытства попробовал мысленным усилием покрутить объемную картинку в разные стороны. Получилось, да тут обзор во все стороны, включая верх и низ. Впрочем, уже поздно и неумолимо клонит в сон, да и завтрашнее патрулирование никто не отменял. Хотя внутри я ликовал. Подтвердились мои догадки. Похоже и в самом деле то, что мне неведомым образом досталось, нейросеть, это мощный инструмент для работы со здешней магией, а значит еще повоюем, разобраться бы только как. Дзонг Сафар, магистр Кацкой Академии Магии, с самого раннего утра почувствовал неясное, даже скорее необъяснимое беспокойство. Он давно привык чувствовать и понимать каждое движение собственных мыслей. Внезапная тревога в душе, повод серьезно проверить личную магическую защиту. Больше часа Дзонг занимался именно этим, но, не найдя ничего, оказался еще более озадачен. Предстоит напряженный день. Барон Гистрат пригласил его заглянуть в штаб. Ему срочно потребовалась некая консультация, причем лично. Раздражение добавляет досадный провал выполнить то, ради чего он отправился на эту ненужную ему войну. Дзон не только движет вперед магическую науку в родной академии. Будучи старшим диксофарием Саитизаитского ордена, он не раз участвовал в рейдах против проклятых тизаидемонопоклонников Ша, но на этот раз интересы еще более древние и совершенно неизвестные в мире организации также потребовали его присутствия в этом городке именно сейчас. Орден Ждущих. Насколько известно самому Дзону, этот орден был создан задолго до катастрофы, в те времена, когда первые люди пришли на Эфию из родного мира Зелея. Тогда и было изречено пророчество, гласящее, что однажды явится властитель Некотона, подчинит себе непокорных демонов с тылого дна мира и обратит свет в ледяную тьму, а кровь в невесомый прах. С тех седых времен орден все еще ждет этого пришествия, чтобы остановить будущего властителя, прежде чем тот наберет могущество. Впрочем, древние легенды мало волнуют Ксафора. Сразу две могущественные организации заинтересовались перспективным магом еще 70 лет назад, не подозревая друг о друге. Сам же Дзон, в погоне за тайными знаниями не отказал ни тем, ни другим. И теперь, даже спустя столько десятилетий, Ксафору все еще удается хранить в тайне свое участие в делах столь грозных объединений могущественных и влиятельных магов. Впрочем, возможно, это и не возбраняется. Дзону о том доподлинно неизвестно, а проверять он не спешил. Долгие годы продвигаясь в иерархии ордена ждущих, Дзон тщательно собирал все доступные знания, какие могла дать ему организация. В то же время он не особо верил в древние пророчества. Так продолжалось до тех пор, пока однажды во время обязательного ночного служения у подножия ока пришествия он лично стал свидетелем того, как ока, молчавшие тысячелетия, озарилась тревожным красным светом. Сразу же следом за сигналом на священном помосте отобразилась часть карты этих мест. Красным окрасилась значительная область, захватившая как здешние дикие пустоши, так и часть Ингерата Хризли. Впрочем, северные провинции Кашиира также покрылись кровавым цветом. Тогда были отправлены две команды ликвидаторов. Сам Дзон был слишком занят самосовершенствованием, поэтому пропустил мимо ушей новость о том, что им никого найти не удалось. Пришедший повторный сигнал застал ксафоров Хризли еще до начала осады Шаргита. Посыльный ордена вместе с требованием срочно проверить сигнал на месте принес небольшой орденский амулет, малое око, способное вблизи указать на искомого врага. К радости Дзона, добраться в Шаргет оказалось не просто, а очень просто. Достаточно было предложить свои услуги боевого мага в ранге магистра командующему гвардейцев, которых отправляли в Шаргет воздушным кораблем. Уже на месте амулет указал сначала в сторону пустоши, но вскоре отметка переместилась в старый город. Маг успел обнаружить, что враг находится в особняке барона Гернара, прежде чем отметка исчезла. Медлить было нельзя. Дзон поморщился, вспоминая о той неприятной ночи. Сяты уже осадили Шаргет, да и в самом городе было неспокойно, неожиданно проявили себя жанайты, что тоже требует внимания Дзона как старшего диксафария Сайтизаитского ордена. В результате ксафар на свой страх и риск применил выдаваемый только старшим братьям ордена амулет очищения. На поверхности линзы, парящей в дымке магического тумана, показались улицы Шаргита с высоты птичьего полета. Спутать невозможно. Еще когда воздушный корабль подлетал к причальной башне, Дзон не мог оторваться от широкого окна, рассматривая проплывающие внизу кварталы. Дома, казавшиеся поначалу маленькими точками, вырастали до размеров кукольных домиков. Отточенная многолетними тренировками память опытного мага, словно холст уличного художника, сохраняла открывающиеся взору образы. И теперь Дзон не сомневался, что видит именно Шаргет. По инструкции, установив контакт с амулетом, ксафар ощутил легкий звон в ушах. Так и должно быть. Незначительное мысленное усилие, и кварталы сдвинулись в сторону, замелькали в нужном направлении, чтобы остановиться в точности над той самой крышей. Мощь амулета рвалась наружу, вызывая нетерпение в подрагивающих руках мага. Еще одно мысленное усилие и дрожь, отдающая в стол, подтвердила, что удар нанесен. Что это за очищение, Дзон понял сразу. Молот Юдды невозможно спутать ни с чем. Мощный всплеск магии оказался замаскирован излучением. Если не знать заранее, не собрать большой круг магов, то невозможно определить, откуда пришел удар, так задумано создавшими амулет древними братьями ордена. Амулет сработал как надо, только проклятая усадьба барона Гернара на удивление уцелела. В линзе амулета проклятая усадьба весело сияла налившейся до предела магической защитой в окружении пылающих развалин. Две повторных судорожных попытки воспользоваться амулетом ненавистное строение перенесло без всякого вреда, все так же продолжая озарять светом из окон превратившиеся в руины соседние владения. Жаль, тогда не удалось устранить властителя Некотана сразу. Быстро и легко. Предстоит потрудиться, но брат ордена ждущих готов. За эти дни он успел собрать кое-какие сведения о бароне Гернаре и его сыне. По всему выходит, что враг именно баронет Тим Гернар. Он уже видел юношу. Ничего особенного, обычный молодой аристократ. Способности к магии, если и есть, еще не раскрыты. По-видимому, состоянию тонкого тела разобрать ничего не удалось. Дзон пришел к выводу, что достаточно вовремя оказаться рядом и прихлопнуть его как назойливую муху. Нужно лишь постараться сделать все так, чтобы потом ингерские дознаватели не слишком отвлекали от важных магических изысканий. Главное вовремя оказаться рядом. Рано или поздно я подловлю этого малолетнего ублюдка. Уж я найду, чем приложить его так, чтобы все выглядело как простое стечение обстоятельств. За этими приятными мыслями Дзон наконец закончил сбор и отправился в штаб обороны города. В штабе ощущалась нервозность. Повода для паники не было, да и не сказать, чтобы офицеры нервничали, скорее усталость и застарелое ожидание подвоха будто повисло в воздухе. Прошедшие две седмицы кочевники особенно не налегали на защитников города. Это позволило наконец развернуть на позициях пушечные метатели. Армейские артиллеристы справились на отлично, сделали все по науке. Расположили метатели с перекрытием секторов обстрела, подготовили насыпи, куда можно перетащить сложные инженерно-магические устройства в случае прорыва кочевниками первых линий обороны. Вот только припасов толком не осталось. Из-за ритуалов демонопоклонников почти все заряды к пушечным метателям еще в начале первой седмицы осады озарили вечерний горизонт яркой вспышкой. Одно хорошо, мало кто пострадал. Жаль команду погибшего корабля, там не выжил никто. В штабе, как и все прошедшие дни, офицеры склонялись над картами. Старшие не отрывали взгляда от огромного следящего амулета. Слышалось негромкое бормотание. В отличие от полевых командиров, штабным приказы выкрикивать не приходится. Поначалу никто не обратил внимания на то, как вдруг остекленел взгляд одного из офицеров. Тот медленно выпрямился, как-то неловко встал, повел по сторонам осоловевшим взглядом. Затем резко выхватил из-под сумка алхимическую бомбу и метнул ее в сторону барона Гистрата. Медленно в голове Ксафора начала оформляться мысль-вопрос, как ему удалось пронести бомбу через тройной досмотр, но тут же была оттеснена острой необходимостью действовать. Не успевая осознать произошедшее, лишь повинуясь резко взвывшему чувству опасности, Дзон накрыл себя и окружающих простейшим куполом защиты. Спасти командующего маг уже никак не успевал. Аккуратный шарик бомбы с гулким рокотом, в повисшей тишине, прокатился по столу, мигая амулетным рубином на боку. Гистрат, с вытянувшимся от удивления лицом, только начал вставать, когда оглушительно громыхнул взрыв. Ослепительно сверкнуло, щепки раздробленной столешницы брызнули во все стороны и тут же были укрыты густыми клубами едкого дыма. Магическая защита налилась угрожающим лиловым цветом. Поставленный наспех Ксафором щит смог лишь слегка приглушить грохот, но свое назначение выполнил, разделив помещение почти пополам. За мутноватой пленкой защиты сквозь почти непроницаемые клубы черного дыма ослепительно полыхнуло пламя. Часть стенных панелей обвалилась на пол, с потолка посыпалась штукатурка. Взрыв перегрузил накопители амулетов, эта мысль успела мелькнуть в голове Дзона, но как-то отстраненно, фоном. На кону выживания и не время разбираться с причинами и следствиями. Этим займутся другие люди и в более подходящее время. Пока же необходимо погасить последствия неожиданного нападения. Маг быстро снял защиту и бросил плетение пятно льда, погасив не успевший толком разгореться пожар. Следом он кинулся в сторону предателя и, прежде чем тот успел выхватить метатель, коснулся его лба, навел временный паралич. Такое заклинание требует прямого контакта с телом жертвы. Только теперь Дзон позволил себе чуть расслабиться и оглядеть картину разрушений. Первым делом Гистрат. Очевидно, барон мертв. Сложно остаться в живых, будучи разорванным пополам. Амулет личной защиты барона не выдержал столь близкого взрыва. Стоявший рядом с командующим офицер изломанной куклой лежит чуть поодаль у стены в растекающейся луже крови. Голова разбита о стену, тоже мертв. Спасенные магом офицеры повскакивали со своих мест. Раздались первые крики выходящих из оцепенения людей. Кто-то попытался погасить начинающуюся панику, выкрикивая какие-то приказы, тонущие в нарастающем гвалте. Дежурный маг, который должен был предотвратить нападение, прозевал момент броска и теперь испуганно хлопает глазами. Совсем молодой, более опытные сейчас там, за городом, пытаются сдержать натиск степняков. Из-за окна донесся гикающий призывный клич кочевников. Злые мяукающие крики, свистящий пронизывающий рев тапчинов, похожий на искаженный крик новорожденных. Одного взгляда на амулетный стол хватило, чтобы понять, оборона прорвана. Не получив очередной приказ дать залп, батарея пушечных метателей промолчала. От недостатка зарядов Гистрат, вроде привычный к нужде в снабжении, все же запретил батарее стрелять без приказа из штаба. Ополченцы не выдержали очередной натиск и побежали. Гвардейские части начали организованно отходить в городские кварталы. Завязались первые стычки в черте города. Дзон тихо выругался себе под нос. Только этого еще не хватало. Откашливаясь заполонившим зал дымом, он поспешил к окну. Тем временем офицерам удалось восстановить видимость порядка в штабе, насколько возможно. Штаб, и так пребывающий на грани паники после гибели главнокомандующего, прорыв врагов в город никак не взбодрит. Впрочем, седобородый офицер, принявший командование, удержал ситуацию под контролем. Вновь зазвучали приказы отступающим частям и силам городской стражи. Уцелевшие начали занимать ближайшие баррикады на главных улицах города. Стрелки с арбалетами тут и там замелькали на крышах и верхних этажах домов. Прорыв в город не станет легкой прогулкой для кочевников. К слову, за 2 недели боев их осталось немногим больше половины, но и 5000 для защитников города более чем много. Ксафар наконец собрался с мыслями и обратил взор на предателя. Беглого осмотра истинным зрением хватило, чтобы разглядеть активированное плетение подчинения разума. И здесь Жанайты. Это плетение из раздела демонической магии, пока оно не активно, обнаружить почти невозможно. Опытный демоноборец, Ксафар догадался, что в самое ближайшее время Жанайты сотворят нечто особенное. Такое, ради чего можно устроить даже взрыв в штабе. Только вот что, пока действует плетение подчинения, пытаться разговорить пленника бесполезно. Присев возле лежащего неподвижно парализованного офицера, маг приступил к кропотливой работе по снятию демонической магии. Хитросплетение магической вязи двоилось в глазах, сильно запутывая и смущая переливами разноцветия плетения. Постепенно защита, казавшаяся непреодолимой, начала сдаваться, открывая опытному магу контактные нити, которые можно нейтрализовать аккуратными порциями маны нужной стихии. Так прошло не менее получаса, прежде чем вся защита разума подчиненного Жанайтами вдруг ослепительно сверкнула в магическом зрении, заставив Ксафара схватиться от боли за голову. Пленник, до этого только невнятно мычавший, вдруг задергался всем телом, преодолевая действие паралича. Его тело выгнуло дугой, голова дважды резко мотнулась из стороны в сторону, раздался неприятный хруст позвонков. Пленник обмяк на полу с неестественно вывернутой шеей. Маг разочарованно выдохнул, не успел. Он с таким уже сталкивался. Очень сильное заклинание подчинения. Жанайт, что накладывал его, наверняка немалого ранга, возможно, глава здешнего круга. Дзон выпрямился и устало подошел к окну, желая посмотреть на происходящее в городе своими глазами, чтобы хоть немного отвлечься. Сяты уже втянулись в городскую застройку. Тут и там вспыхивают стычки на улицах. На окраинах уже занялись пожары. Повсюду гремят взрывы алхимических бомб, видны вспышки боевой магии, улицы заволакивает белесым дымом. Внезапно неясное, но очень знакомое ощущение заставило Ксафара перейти на истинное зрение. Тизей всемогущий. Увиденное заставило его шумно выдохнуть. Не особо религиозный Ксафар не удержался и провел прямой ладонью вдоль лица сверху вниз, как принято у истовых последователей Тизей. Рядом со зданием городского совета в небо бил настоящий фонтан демонической энергии. За всю свою жизнь маг никогда не видел настолько мощный и плотный поток. Чернильным пятном изливающаяся демоническая энергия разливалась в небе над обреченным городом. Дзон понял, его место демоноборца сейчас там. Шагнув к окну, он отключил магическую защиту, вскочил на подоконник, расправил руки наподобие крыльев и шагнул в распахнутый проем. Только бы успеть. Уже падая вниз, Дзон успел разглядеть марево открывающегося портала в Некотон. Опоздал. В небе над городом разлился некотонский зов. Трижды. Как в старых летописных историях некотонских прорывов. Оглушительный трубный рев разнесся в тревожном воздухе, отчего заболели уши. Смолк и вновь повторился, погружая уцелевших горожан в пучину страха и безысходности. Когда стих третий зов, погрузив еще мгновение назад сражавшийся город в звенящую тишину, синяя пленка портала, сначала едва различимая в воздухе, образовала четкий круг. Размер портала поразил даже опытного демоноборца. Такой огромный, не меньше 300 шагов в поперечнике. Одновременно пронизывающий некотонский холод покатил во все стороны от разверзшейся бездны. Казалось, само время замерло вместе с обреченным городом. «Кого же вы призвали?» «Кильзатовы дети», — зло выдохнул сквозь заледеневшие губы маг. Потоки воздуха бережно подхватили его почти у самой земли и понесли, все так же раскинувшего руки, подчиняясь стальной воле, в сторону разверзшегося прохода в чужеродный мир. Утро не предвещало ничего плохого, хорошего, впрочем, тоже. Очередное рутинное патрулирование, как и в прошедшие дни, пока удается хоть как-то скрасить попытками подступиться к тайнам моей нейросети. Вот и сегодня, необычная для этого времени года теплая и ясная погода, мое настроение даже немного улучшилось. Шум сражения за городом сегодня необычно силен, ничто не напоминает предыдущие недели осады. Часто слышны залпы пушечных метателей, крики умирающих, перезвон мечей, ухающие разрывы магических снарядов. То и дело горизонт заливается цветистым заревом, это уже боевые заклятия доставляют смерть по назначению. В воздухе повисла атмосфера тревожности и какой-то обреченности. Стараюсь не зацикливаться на невеселых мыслях о том, что же делать, если вдруг кочевники прорвутся в город. И так понятно, сражаться, бежать то некуда, а прятаться бесполезно, да и глупо, наверное. Последний приказ по связанному амулету поступил с полчаса назад. Мой отряд вызвали к зданию городского совета на соединение с другими отрядами. Чтобы успеть, пришлось идти быстрым шагом, временами срываясь на бег. Уже на подходе к площади совета вновь ожил амулет связи. Взволнованный голос сообщил о прорыве сиатов в город. Всем отрядам занять оборону на баррикадах и в прилегающих зданиях. Командирам действовать по ситуации. Неизвестный мне офицер прокричал приказ, после чего амулет намертво смолк. Водила, Шелли тоже услышал приказ. Что будем делать, баронет? Как-то не планировал сегодня на доклад к Тизе рассказывать о том, как пожил, зачем пожаловал. Что делать? Выполнять приказ. Идем на соединение с остальными, на площадь. Чем больше нас будет, тем дольше продержимся, сухо прервал не к месту болтливого Шилля, а про себя подумал. Накаркал. Слышали, что сказал командир? Чего встали? Бегом к площади. Голос мага предательски взвизгнул. Кажется, разволновался, так ведь и концентрацию не удержит. Спокойно, Шелль, паниковать будешь, когда я прикажу. Вроде удалось немного разрядить обстановку. По крайней мере, маг нашел в себе силы усмехнуться моей плосковатой шутке. Добежали до площади быстро. Радости моей не было предела, когда увидел, кто собирает сводный отряд. Барон Гернар, 14-й отряд прибыл в ваше распоряжение, стараясь говорить по-военному кратко. Отдал как положено честь и замер в ожидании приказа. Вокруг взволнованные люди, воины опытные, закаленные пустошами, и все же витающее в воздухе общее ощущение обреченности настолько осязаемо, кажется, руку протяни, дотронешься. На площади собралось около сотни бойцов, почти половина из дружины отца. Впрочем, остальные тоже не производят впечатления необученных крестьян. Добротные кожаные доспехи, почти у каждого один, а то и несколько амулетов личной защиты. Где-то это неприметная медная брошка, а где и ювелирного качества серьга в ухе. Как по мне, негоже такое носить мужчине, но в здешних краях так принято. Неважно, что это и как выглядит, главное, от чего защитит. Вон у одного из бойцов на шее вообще затянут кожаный ошейник, украшенный едва светящейся бронзовой бляхой, и ничего, не смущается. С оружием проще, небольшие поясные арбалеты для ближнего боя, мечи, кинжалы и, конечно же, метатели, куда без них. Отец не поскупился. Правда, ручными метателями могут похвастаться далеко не все, едва ли один из десяти, и только в моем отряде метатели есть у всех. 14-й. Я очнулся от своих мыслей, отец неодобрительно глянул в мою сторону, видимо, рявкнул обращение уже не в первый раз, увидев, что я его наконец услышал. Бери свой отряд и занимай крышу вот того дома, барон махнул в сторону неприлично богатого особняка. Постой, 14-й. Скажи своим, чтобы прихватили тот станковый метатель и ящик с припасами к нему. И еще, на, держи. Это универсальный ключ к магической охранной системе. Потом вернешь. Мне еще за него перед виконтом отчитываться. Я рывком натянул на руку невесомую черную перчатку из кашиерского шелка. Сохранность амулета в этот момент меня совершенно не беспокоила. Присутствие в перчатке магии я ощутил как легкое покалывание в подушечках пальцев. Надо же, никогда бы не подумал, что кому-то придет в голову выполнить универсальный ключ в виде перчатки. Чтобы открыть магическую защиту усадьбы, достаточно приложить ладонь, обтянутую такой перчаткой, к пластине вызова на воротах. К счастью, к нашей усадьбе этот ключ не подойдет. Отец не подчиняется Ингиру Харизли и не обязан давать доступ в свой дом кому попало. Отряд, приказ ясен, пошли. Бойцам дополнительных разъяснений не потребовалось. Все дружно сгрудились за моей спиной, и уже через пару минут светящиеся красным глаза бронзовой головы Кильзата над пластиной вызова сменили свой цвет на зеленый. Дом оказался пуст, совершенно пуст. Судя по всему, хозяева давно здесь не появлялись, нет даже следов пребывания слуг. Толстый слой пыли покрыл мебель, в воздухе повисла душная затхлость. Не отвлекаясь на осмотр, взбежали по лестнице на второй этаж и принялись искать выход на крышу. Станковый метатель и ящик с припасами к нему заметно мешали. Я уже успел проклясть все на свете, вынужденный подгонять бойцов, неуклюже ворочавших это нежданное усиление отряда по узким коридорам. Нужно спешить, интуиция не просто так подсказывает, буквально кричит, что времени в обрез. Наконец удалось найти неприметную дверь, за которой открылась нужная нам лестница. Плоская крыша с невысокими бортиками по краям. Наверное, именно поэтому барон выбрал именно этот особняк для моего отряда. Бойцы удобно разместились напротив водосточных щелей, ставших готовыми бойницами. Станковый метатель как родной совместился с одной из них. Подозреваю, так и было задумано изначально. Рядом ящик с припасами, оказавшимися эдаким подобием пулеметной ленты. Длинная веревка, на которую подобно бусинам нанизаны стеклянные шары сантиметров 10 в диаметре. Неряшливые узлы, разделяющие заряды, произвели неважнецкое впечатление от всей этой конструкции. Едва пульсирующие разноцветным сиянием в обычном зрении, эти заряды не вызывали ощущения какой-то особой опасности, но мое магическое чутье подсказало, что в каждом заключена немалая разрушительная сила. Держик, один из моих бойцов, приставленных к метателю, деловито заправил первый шар этих смертоносных бус в недра метателя, внимательно все осмотрел напоследок и с глухим щелчком захлопнул тяжелую стальную крышку. Довольно прихлопнув по ней рукой, он поудобнее разместился рядом с метателем, приготовившись направлять боеприпасы, чтобы не заклинило. Кажется, его совершенно не волнует, что будет происходить дальше, только довольно щурясь лениво поглядывает по сторонам. Мне бы сейчас такое олимпийское спокойствие. Дополнительных команд не потребовалось, каждый знает, что нужно делать. Отцу служат только опытные, проверенные пустошами на прочность воины. Теперь осталось лишь ждать. Ждать появления врагов, чтобы превратить эту улицу в преддверие ада. Даже один боец с ручным метателем, имея достаточно зарядов, способен внести хаос в ряды атакующих. Слаженный отряд, вроде моего, способен сделать улицу непроходимой. Так мне рассказывал учитель тактики городских боев. Впрочем, я быстро выкинул излишне бравурные мысли из головы, тем более, что скрежет когтей тапчинов по брусчатке уже отчетливо слышен. Вот передовой дозор показался из-за угла. Четверка молодых самоуверенных кочевников. Голые, смуглые почти до черноты торсы, расписанные ритуальными татуировками. Жадность победителей, словно лучащиеся из горделивых поз. Кажется, они уже не ждут сопротивления. На довольных лицах играют особые годливые улыбки. Всем видом показывают глумливость и пренебрежение к побежденным. Эмоции, захлестнувшие меня от этой картины, подобны тем, что заставляют полумертвого солдата встать и дать последний бой, но нужно ждать. Не стрелять, пропустить этих, ждем остальных, едва шевеля губами прошептал Шилю. Не дурак, дальше по цепочке передаст остальным. Из-за угла выезжали все новые и новые степняки. Радостные гортанные выкрики, в которых слышалось предвкушение жирной и беззащитной добычи. Ждем. Нужно, чтобы как можно больше успело втянуться в простреливаемый сектор. Когда я уже был готов отдать приказ бить на поражение, от неожиданности увиденного даже прихватил себе рот рукой. На улицу, восседая на тапчине, въехал маг. Не просто маг, а очень сильный маг. От магии его защиты меня замутило. Такого не было даже когда я почувствовал магию в противостоянии Альтана с магом кочевников в той памятной роще Жилохвосток. Здесь же я нутром ощутил мощь, могущество, всемогущество. Так мне тогда со страху показалось. Маг сиял силой. Стараясь не выдать волнения, отвернулся и попытался собраться с мыслями. Куда там? Такое чудо-юдо мне попалось впервые. Первый шок прошел, и от выброса адреналина резко затряслись руки. Сосредоточился на том, чтобы унять эту предательскую дрожь. Думать, думать, думать, мать его, думать. Стрелять из метателя нельзя. Настолько мощный маг наверняка защищен от любых видов простого оружия, пусть и магического. Алхимические бомбы туда же. Прикроется от взрыва, а потом перемешает всех нас с мелкими частицами здания. Думать. Бессильно ткнулся лбом в стену, пытаясь выиграть время и не допустить фальстарта, злобно, почти в голос, прошептал Шилю. Передай всем, не стрелять, пусть ждут приказа, и, поколебавшись, добавил, мага видишь, мысли есть, вижу, как такое не разглядеть, аж слепит, Шель, щурясь, повернул голову. Я из книг по теории магии знаю, что истинное зрение не имеет ничего общего с глазами. Наверное, ослепительное сияние в магическом зрении рефлекторно заставляет мага жмуриться. Хотя это не поможет, что будем делать, я ведь могу с ним и не справиться. Дурень, с ума сошел, справиться он собрался, он же тебя прихлопнет и не заметит, и нас всех вместе с тобой. Отставить справляться с магом, сам того от себя не ожидая, я перешел на суконно-казенный язык родной армии из прошлой жизни. Увидев во взгляде Шиля непонимание, поправился, не вздумай на него нападать, ждем. Тем временем улица под нами буквально вскипела наводнившими ее степняками. Сиотский маг скрылся за поворотом. Самое время вступать и нам. Шел, я дождался ответного кивка, «Передай всем, насчет раз всем стрельба на поражение». Бойцы обреченно замерли, не шевелятся. Все понимают, что из этого боя своими ногами уже не уйти. Осталась одна радость – унести с собой как можно больше врагов. Хищный оскал на усталых лицах, расслабленная решительность в движениях людей, идущих сегодня в последний раз до конца. Чуть выждал. 3, 2, 1, залп. Последние слова я уже не таясь выкрикнул во все горло. Явно к моим странностям начали привыкать. Сухо защелкали затворы метателей. Хруст срываемых пломб алхимических бомб, который не спутаешь ни с чем. До тошноты приторно-сладкий запах горящих запалов. Первые хлесткие шлепки попаданий в неприкрытые доспехами тела. Звонкий перекат брошенных бомб по мостовой. Отчаянные крики боли и отчаяния. Вот глухо ухнул станковый метатель, не дожидаясь попадания первого заряда ухнул вновь, смолкнув на мгновение, чтобы, сухо щелкнув магическим механизмом, отправить в полет очередной заряд. Теперь только сама смерть лично заставит его смолкнуть. Карусель уничтожения плавно стронулась, набирая обороты, подчиняясь собственному ритму. Пробирающий до костей свистящий клекот раненых тапчинов. Взрывы. Из состояния созерцания разрушения меня вырвали именно взрывы. Резкие бьющие по ушам взрывы. Взгляд непроизвольно привлекло первое попадание заряда станкового метателя. Стеклянный шар, стремительно мелькнув под ноги тапчинов, гулко громыхнув, брызнул сияющими осколками во все стороны. Мелкие частицы, ослепительно сияя, разлетелись вокруг, прошивая кочевников на вылет. Сразу с десяток захватчиков безвольно посыпались со своих тапчинов. Еще не успели первые тела коснуться брусчатки, до моего слуха донесся очередной гулкий разрыв. Страшная вещь этот станковый метатель в правильном месте. Так, стоп, нельзя отвлекаться. Пытаясь перекрыть оглушающий шум, прокричал: перезарядка, залп. Время словно притормозило свой обреченно размеренный ход, сердце оглушительно гремит в ушах, отмеряя мгновение боя, залп, огонь, вашу мать, кильзотовы выкидыши, огонь, залп, чтоб вам только алхимический порох жрать. Не знаю, подействовало ли мое внезапно открывшееся красноречие или просто бойцы и сами понимали, что от их расторопности сейчас зависит их же жизни, но цепочка взрывов, прокатившаяся по ошеломленной обстрелом колонне кочевников, входивших в город победителями, превратила ровные ряды врагов в метущуюся толпу. Когда вторая волна взрывов, сдобренная новым залпом из метателей, вспорола эту рыхлую людскую массу, среди захватчиков покатилась паника. Сначала убитых оказалось немного, что меня немало огорчило, но долго ждать не пришлось. Ослепленные страхом люди и животные заметались. Я было уже поднял руку, обтянутую черной перчаткой универсального ключа, чтобы скомандовать третий залп, когда произошло то, чего не ожидал никто. Даже паникующие кочевники на пару мгновений замерли на своих местах. Воздух прорезал натуральный пароходный гудок, не такой, как здесь, а настоящий, как в моей прошлой жизни. Густой маслянистый, глубокий, трубный рев, пробирающий до самой глубины души. Стихло. Пара секунд, шуршание осенних листьев по мостовой. Казалось, само время остановилось, засмотревшись на замерших людей. Слух вновь резанул этот чертов гудок, но уже тоном выше. Вновь тишина, тревожное ожидание, опять пароходный рык, теперь на целую октаву ниже. Такой утробный, сочный и продолжительный басовитый рев. Боковым зрением успел отметить, как побелело от ужаса лицо Шилля. Я пытался вспомнить из прочитанного баронетом, что это может быть и чего теперь ожидать, когда отовсюду послышался сначала робкий, затем все более многоголосый крик ужаса сиатов. Иллисакель, беспорядочно метавшиеся под обстрелом сиаты, вдруг дружно кинулись назад, откуда пришли. Отовсюду из проемов выбитых дверей выскакивали кочевники, желавшие поживиться хоть чем-то в разграбляемом городе. Иллисакель пришел, вновь прокатилась внизу. В этих воплях слышался неподдельный ужас и обреченность. Я поначалу слегка растерялся, но скомандовал продолжать стрельбу. Только когда разглядел отрешенное и побледневшее лицо Шилля, припавшего спиной к стенке, сообразил, что произошло нечто из ряда вон. На мой невысказанный вопрос он принялся устало, но в то же время лихорадочно бормотать. Зов Некотона. Сам Шахерим пришел за всеми нами, Шилль, казалось, старался как можно сильнее забиться под каменный карниз импровизированной бойницы. Паника на улицах внизу продолжала нарастать. Да объясни ты, что происходит. Смутные догадки уже начали приходить и в мою голову. Шахерим — имя редкое и встречалось в древних летописях, но связать пароходную сирену с этим, пропитанным ужасами давних времен, именем как-то пока не получалось, Шелль, Шелль, хлестко влепил пощечину. Шелль, да очнись же, слоссова задница, что это за нечисть за нами пожаловала? Непонимание в глазах мага медленно сменилось разгорающейся искрой разума. Шелль, отстраненно глянув на меня, попытался отвернуться, на что вновь получил отрезвляющую пощечину. Черную перчатку я так и не снял. Шахерим, пожиратель душ. В древности города, где он являл свой истинный образ, прекращали свое существование, так сказано в старых легендах, и теперь я им верю. Все как в древних свитках, и некотанский зов, подобный вою тысячи кильзотов, и страх, сковавший друзей и врагов в единые цепи ужаса. Да я сейчас сам от ужаса готов. Шелли вдруг, смутившись, поморщился. Ну, сам видишь, я хотел спросить что-то еще, однако в этот момент вокруг заметно потемнело. Кинув взгляд за пределы крыши, я обомлел. В паре кварталов отсюда в воздухе наливалась густой синевой, висящая прямо в воздухе невесомая пленка. Казалось, даже случайные дуновения ветерка колыхали эту неустойчивую поверхность. Мельком взглянул на Шилля, все та же обреченность на лице, ничего нового. Перевел взгляд на округлую пленку. Захотелось выругаться в голос. По поверхности пробежала едва заметная рябь. Следом из призрачной поверхности медленно проступил невнятный силуэт. За ним по бокам еще два. Не успел я удивиться, как на улице города шагнуло существо. Нечто с телом собаки, вроде дога, только без головы, которую ему заменил упирающийся в мостовую расширяющийся раструбом луч. Ослепительный фиолетовый луч, бьющийся и до того в панике, Шелли схватился обеими руками за голову и покатился, пытаясь укрыться от слепящего в истинном зрении сияния. Даже я, так и не научившийся пользоваться этим полезным навыком, почувствовал себя неуютно. Ну как сказать, неуютно. Казалось, на мне заживо вспыхнула кожа. От желания немедленно начать срывать с себя одежду и попытаться найти воду, чтобы погасить жгучую боль в этой благостной стихии, замутило в голове. Несмотря на мутнеющий взгляд, я успел разглядеть, как по бокам Шахерима проступили два его подобия, разве что размерами раза в два поменьше. Потом, потеряв равновесие, я неуклюже не удержался на ногах и повалился вниз. Тем временем одно из выступивших следом за Шахеримом существ направило свой луч на один из богатых домов. Конический луч, в отличие от Шахерима, был ярко-красным. Когда обреченный дом был накрыт алым сиянием, установилось шаткое равновесие. На мгновение, натужно заскрежетав, старинная постройка принялась подниматься в воздух кирпич за кирпичом. Раскручиваясь в безумном водовороте невозможного, то, что было домом, зависло в воздухе облаком какого-то строительного мусора и обломков. Тут и там можно было различить безвольные тела тех, кому не повезло оказаться в этот день внутри. Существо, похожее на Шахерима, добившись такого результата, шумно выдохнуло протяжным воем, от которого дрогнуло самое основание души. Затем конус луча на доли секунды перемигнулся с красного на ярко-синее и обратно и заметно потускнел, после чего обломки дома и тела стали медленно оседать вниз, с грохотом осыпаясь в бывший подвал. Со стороны переулка, куда свернул сиотский маг, напугавший нас с Шиллем, сверкнула неуверенная вспышка. В сторону главного демона протянулась дымчатая ломаная полоса. Кажется, я такое уже видел. Точно, в роще жила хвосток. Подобное размытой в воздухе змее заклинание сначала размылось в воздухе, затем исчезло полностью. Нет, в роще было не так, не успел я протереть глаза от щиплющей пыли, как громыхнуло. Нет, не так, громыхнуло. На шкуре демона, куда достала дымчатая полоса заклинания, вздыбился объемный взрыв, заставив прищуриться от слепящей вспышки. Ожидая с радостью продолжения атаки и с ужасом, что придется потом с этим сверхмагом как-то разбираться, я замер в нетерпении, так и не поднявшись на ноги. Бойцы отряда, растерянно побросав метатели, следом за Шиллем, испуганно забились под прикрытие парапета. Последствия взрыва оказались неожиданными. Волны возмущения прокатились по полупрозрачному собачьему телу демона, не причинив ему вреда. Результатом атаки стал лишь поворот головы, а точнее луча в сторону нападавшего. Я только успел заметить, что сиаты в переулке, по которым успел черкнуть этот луч, попадали замертво. Больше с той стороны сопротивления не было. Там, где дымчатая лента сиатского заклинания коснулась демона, уже почти развеялся густой дым, открыв невредимую ровную мерцающую поверхность. После того, как луч головы Шахерима прошелся по тому месту, где засел сиотский маг, я ощутил заметное облегчение. Давление на кожу заметно ослабло. Наверняка с ним все плохо. Внезапно бока и спина Шахирима словно вскипели сияющими в лучах предполуденного спашта стальными каплями. Эти капли рождались в теле демона и тут же как бы испарялись, отрываясь от тела родителя. Я попытался рассмотреть одну из таких капель. Неожиданно на мои попытки напрячь взор откликнулась нейросеть. Видение удаленного объекта активировано. Ставший привычным шелестящий голос на мгновение отвлек меня. Тут же перед внутренним взором появилось отчетливое изображение. Стабилизация и оптимизация отображения объекта выполняется непрерывно. Ух ты! Пораженный новой открывшейся возможностью, я не сдержался и воскликнул вслух, и только потом присмотрелся к увиденному. Какое-то насекомое, вроде стрекозы с длинным извивающимся в полете скорпионьим хвостом. Тело отливает стальным блеском в лучах спашта. Две пары крыльев размылись в невесомое марево. Пока я пытался разглядеть новую напасть, первые стрекозы тучей накрыли скопление сятов. Мерзкое зрелище, не сразу разглядел, что же там происходило. Каждая такая стрекоза, подлетая к жертве, обвивала шею своим сегментным хвостом, вонзая заостренный наконечник в шею чуть ниже затылка, после чего человек падал замертво. Стрекоза же, мигнув глазами синим блеском, обмякала и больше не двигалась. Что-то мне это напомнило, но сейчас не время. Потом разберусь, если выживу. Спохватившись, я вскочил на ноги и, прокричав приказ следовать за мной, бросился к выходу. Не все бойцы нашли в себе силы вскочить следом и последовать за мной. К чести Шиля, он быстро оправился от обуявшего его ужаса. Мимолетный взгляд назад подтвердил, что мой маг не отстает. Это несколько обнадежило. Не помню, как проскочил все пролеты бесконечных лестниц необъятного особняка. Выскочив на улицу, я, увидев зависших в воздухе стрекоз, не раздумывая активировал личную защиту и тут же с перекатом ушел в сторону, разрубив одну из них своим мечом. Даже задуматься не успел, слава наставнику Рикора. Удивительно. Разрубая стрекозу, я ожидал услышать металлический звон, но вместо этого ощутил, будто разрубил вязкую плоть с каким-то чавкающим звуком. Где-то сзади слева нестерпимо полыхнуло. Кажется, не только мы здесь сопротивляемся. Прочь мысли. Вот, оно. Долгожданное состояние пустоты боя. Неожиданно тяжело далось именно сегодня, когда особенно нужно. Перекат завершился у стены соседнего дома. Очередная стальная стрекоза-скорпион стремительно приближалась откуда-то сбоку, когда скупым взмахом меча я смахнул ей одну пару крыльев, отчего тварь пролетела мимо и неуклюже покатилась, смешно шлепая оставшейся парой крыльев по брусчатке. Оглянулся и с облегчением заметил, что Шелль не отстал и успешно смахнул сразу десяток этих стрекоз каким-то объемным заклинанием. Желтая вспышка, удушливый едкий дым следом и дробный перестук падающих безжизненных тушек. Держись ближе, забыв о субординации, Шелль кинул на меня короткий взгляд, убедился, что я жив и тут же отвернулся, творя очередное заклинание. В воздухе все чаще мелькали эти кильзотовые стрекозы. «Господин, Гернар!» Встревоженный голос Шилля вырвал меня из внезапно накатившей задумчивости. «Что делать? Долго я их сдержать не смогу. Бежим!» Я махнул мечом в сторону ближайшего узкого переулка. «Пока туда, дальше придумаю». Не дожидаясь его реакции, я рванул, что было сил, под спасительное прикрытие стен. Оглянувшись назад, успел заметить, как смертельный луч прошелся буквально в десятке метров от опешившего мага. Шелль, не тормози, бегом сюда, быстро. Перспектива остаться совсем одному в таком положении меня откровенно напугала. Маг встрепенулся от моих истошных криков и неожиданно резво бросился в мою сторону. Тут же раздался оглушительный грохот, от которого я, уже привыкший к громким звукам, присел практически на корточки. Все вокруг затопило на мгновение нестерпимым белым сиянием. Осторожно протерев слезящиеся глаза, я выглянул из-за угла дома, за который мы с Шиллем успели забежать. Один из двоих спутников Шахирима, такой же подобный собаке демон, угрожающе накренился, неуверенно переступил ногами и, зияя внушительной дырой в боку, обреченно завалился на бок, обрушиваясь на городские постройки. Взметнувшиеся облака пыли с мелькающими тут и там обломками заволокли и так скудный обзор, доступный мне из переулка. Нарастающий тревожный гул над головой заставил вскинуть голову. Я успел заметить в просвете между крыш тесно стоящих домов неспешно проплывающие блестящие пузо воздушного корабля. Решились наконец. Да неужели?